Олег Бубело. Серия «Совсем не герой». Книга шестая. Адепт. Том второй. Каникулы. Глава первая. Двойники, тройники и удлинители. Итак, настало время подвести итоги и решить, что же делать дальше. Во-первых, появление невесты до основания разрушило мою легенду. И теперь ректор прекрасно понимает, что обучает в своей академии темного мага. С одной стороны, все к тому и шло. Но с другой, это раскрытие оказалось для меня слишком уж неожиданным. Я не успел ни подготовиться, ни толком просчитать последствия. Во-вторых, благодаря прослушке Кирисан также получит пищу для размышлений. Поэтому вполне может произвести аналогичное арифметическое действие и сообразить, кого именно он не так давно сделал своим осведомителем. Можно, конечно, допустить, что у него не хватит ума, информации или чего-нибудь еще для правильного вывода, ведь все-таки его главной целью является Фолиана с компанией, а не собирание слухов из соседних королевств. Однако мне это ровным счетом ничего не дает. Появление эльфийки в Академии – случай не рядовой. Он непременно попадет в отчет мастера для совета, а верховные маги идиотами не являются, и вмиг сложат всю мозаику. Так что вопрос, сдаст меня Фолиана или нет, хоть и остается без ответа, но теряет всю свою значимость. Все равно спустя некоторое время главы совета будут знать обо мне и незамедлительно примут меры. И здесь напрашивается вполне логичный вывод. Пока есть возможность, мне нужно валить подальше и больше в Академию не возвращаться. Да, ректор пообещал уладить эту проблему, но я что-то сомневаюсь, что он собирается выполнять свое обещание. Ведь с какой стороны ни посмотри, все равно информация просочится в совет, а дальше ситуация будет развиваться весьма предсказуемо. Сперва имперские маги попытаются меня подчинить, а если не выйдет, то убрать. Причем первый пункт обязательным вовсе не является, и Фолиана при всем своем желании не сможет ничего сделать. К тому же, если быть объективным, сейчас ему гораздо выгоднее преподнести темного мага совету на блюдечке и тем самым слегка ослабить давление на себя и свою команду, чем пытаться скрыть правду, которая все равно вылезет наружу, словно шило из мешка. Интересно, а как отреагирует Хор с Кисой на то, что им придется прервать свое обучение? Думаю, однозначно не обрадуется. Ведь даже у Хора хватит соображалки, чтобы понять, если они попадут в руки верховных магов, то ни за что не оставят в покое друзей темного. Сперва будут долго допрашивать, выясняя любые мелочи обо мне, а когда выжмут все соки, устранят для большего спокойствия. Стоп, а если пока не сообщать друзьям, кем я на самом деле являюсь? Пусть пару десятиц побудут в счастливом неведении, полагая, что игра в шпионов продолжается. А когда мы, надеясь общими усилиями, разберемся с проблемами Хора, можно будет выдать демону с вампиршей полный расклад вместе с официальным предложением перебраться в новый союз. И хотя ранга мастеров они еще не достигли, но вполне способны значительно повысить уровень фонтарских специалистов. А при должной поддержке даже подготовить нам целое поколение боевых магов. Нет, но как же обидно, что ушастая стервочка одним махом разрушила все то, чего мне удалось добиться. Ведь в итоге я остался практически ни с чем. Про имперских магов ничего конкретного не выяснил. Да и знаний особых не получил. Так, нахватался основ на уровне второго-третьего цикла. «Ваше высочество, простите меня за столь неожиданное появление», произнесла Лакрия на эльфийском, оторвав меня от раздумий. «Надеюсь, своим визитом я не нарушила ваши планы». Окинув ее испепеляющим взглядом, я понял, что один плюс в сложившейся ситуации все-таки есть. Теперь свадьба мне точно не грозит, так как после случившегося Лакрию я могу прибить с чистой совестью, а ведь ее род ожидает крупные неприятности, которые обязательно лишат его влияния и уважения при фонтарском дворе. Хотя, признаюсь честно, Этот плюсик казался настолько маленьким и незаметным на фоне огромных минусов, что настроение мне совсем не улучшил. Изобразив на лице кривую усмешку, я ответил: «Вовсе нет, ты их не нарушила, а попросту уничтожила без всякой надежды на восстановление». Эльфийка удивленно вскинула брови и решила уточнить: «Вы шутите?» «Разумеется, шучу», — ехидно ответил я, с трудом удерживаясь от удара по этой прелестной мордашке. «Весело мне, понимаешь ли. Обучение накрылось. 4 месяца усилий для налаживания связей с магами пошло демонам под хвосты. Ценной информации добыть не удалось. Как же тут не веселиться? А все потому, что одна ушастая дура заявилась в академию и за несколько минут не оставила от моей легенды камня на камне. Так что я просто счастлив и буквально прыгаю от радости. А твою пустую голову, будь уверена, откручивать стану с веселой улыбкой». Отвернувшись, чтобы не сорваться и не убить ее прямо здесь, я выдохнул, разжал кулаки и стал прикидывать, хватит ли мне времени связаться с Вилли, чтобы поболтать по душам. Или же нужно сразу хватать свои вещички и делать ноги. Но Лакрия вновь не дала мне спокойно подумать и спросила: «Но почему вы так считаете?» «Млять, да потому что так оно и есть!» Со злостью выдохнул я. К моему несказанному удивлению, бывшая невеста осмелилась со мной спорить и уверенно заявила: «Насколько я могу судить, для ваших выводов нет никаких оснований. Глава Академии поверил в мою историю, которая идеально вписывается в канву вашей легенды. А я постаралась, чтобы факты в ней никоим образом не могли войти в противоречие с той информацией о вас, которую вы сами сообщили магам. Так что мое появление никак не может...» Эльфийка продолжала убеждать меня, что это у меня разыгралась паранойя и ничего страшного не произошло. Но я ее уже не слушал, а раздумывал над поспешностью своих выводов. Это надо же! Так зацикливаться на одной версии и совсем не подумать о других. А если это ушастая и не Лакрия вовсе? Если меня банально развели имперцы, заставив раскрыться и потерять осторожность? Ведь я раньше не видел свою невесту и даже не представляю, как она выглядит. Этим могли воспользоваться маги, подсунув мне тщательно проинструктированную эльфийку, которая первой кинулась обниматься, тем самым вынудив меня сразу оставить все подозрения. И ее излишняя информированность говорит сама за себя. Никому, кроме отца и Ваза, я не рассказывал всех подробностей своей легенды. Вилли лишь для того, чтобы уточнить ее надежность и тем самым развеять свои смутные опасения, а брату просто, чтобы удовлетворить его нездоровое любопытство. Эти двое языками направо и налево чесать точно не стали бы. Поэтому я приготовился к худшему и стал осматриваться, ожидая появления группы захвата, а сам мрачно уточнил у девушки: «А ты откуда знаешь, что я им сообщал, а что нет?» Однако эльфийка отреагировала совсем не так, как я предполагал. Она не стала нервничать или паниковать, понимая, что раскрыта, а вместо этого изобразила на лице легкое смущение и скромно ответила: «Ну, разумеется, я не знаю всех подробностей, а только то, что его величество пожелал сообщить моему отцу. Но, уверяю вас, моя история никак не могла поставить эти факты под сомнение. Кроме того, ваши замечания в разговоре с Фолиано только добавили ей правдоподобности. Так что я не могу понять причину вашего раздражения». Похоже, мои тревоги были напрасными. Немедленный захват отменяется. Есть еще время, чтобы упаковать вещички. Поглядев в темно-зеленые глаза, я сказал: «Да плевать на твою историю, она погоды не делает. Сам факт твоего появления позволил Фолиано догадаться обо всем и поставил крест на моем дальнейшем обучении». Лакрия ответила не менее пристальным взглядом и уверенно парировала: «Ваше высочество, по-моему, вы сильно преувеличиваете вероятность вашего разоблачения. Я уверена в том, что мой визит никак не мог его спровоцировать. Так что не вижу смысла». «Твою ж мать!» Я с трудом удержал рвущиеся на волю многоэтажные сокровища эльфийского нецензурного фольклора. «Нет, разговаривать с этой дурой бесполезно. Она все равно не понимает, что натворила. А если и понимает, то до последнего будет оправдываться и утверждать, что она тут совершенно ни при чем. И чего, спрашивается, я только время теряю, выясняя с ней отношения прямо под окнами ректорского кабинета. Нужно идти в общагу. Там связаться с Вилли и поинтересоваться, как он такое допустил, и что теперь можно сделать. Вариант поспешного бегства меня не слишком устраивал. Поэтому я надеялся, что многолетний опыт эльфийского правителя подскажет иной путь. «За мной!» — зло прошипел я невесте, оборвав ее тираду и бодренько направился к дому адептов. Но спокойно добраться до него мне не дали. За время нашей беседы с Фолиано второе занятие подошло к концу, и на пространствах Академии постепенно становилось людно. Пришлось схватить невесту за руку для принятия ей большего ускорения, приказать не издавать ни звука и нацепить на лицо счастливую улыбку, чтобы не выходить из образа. Большинство прохожих лишь удивленно таращились на Лакрию, но адепты старших циклов не стеснялись, подходили к нам и пытались выведать, кем является эльфийка и что делает в Академии. Этим я коротко сообщил правду, которая и так скоро станет всем известной, что позволяло избегать дальнейших вопросов и продолжать путь. Но вскоре мне не повезло нарваться на своих одногруппников, которых как раз отпустил Пересад. Приятели мигом взяли нас в кольцо и принялись закидывать меня вопросами. Сразу послать их далекими извилистыми тропами у меня язык не повернулся, так что я решил ответить на несколько. Но когда их количество перевалило за второй десяток, а любопытство адептов и не думало уменьшаться, мое терпение подошло к концу, и я решительно заявил: «Все, хватит, дайте пройти». «Алекс, даже не пытайся сбежать, как ты это обычно делаешь», — воскликнул Вах, встав у меня на пути. «Пока мы не узнаем все подробности твоей личной жизни, вы от нас никуда не денетесь». «Ну уж нет, моя личная жизнь — это только мое дело, и не нужно лезть в нее своими грязными пальцами. Или ты думаешь, что я вам сейчас должен рассказать, в какой позе мы предпочитаем заниматься любовью?» «И это в том числе», — с веселой улыбкой заявил приятель. Тяжело вздохнув, я оглядел толпу адептов, и прежде чем принимать активные действия, решил надавить на жалость. «Ребята, поймите, мы с Лакрией давно не виделись, поэтому больше всего на свете мечтаем остаться вдвоем. Пожалуйста, давайте отложим все вопросы на потом». Расчет не подвел. Недовольные парни все-таки решили проявить мужскую солидарность и не стали больше препятствовать. Ну а девушки в допросе вообще не участвовали, пристально и с неприкрытой неприязнью рассматривая ушастую. Вырвавшись из кольца одногруппников и получив от них напоследок пару весьма нескромных пожеланий, я снова двинулся к общаге. Больше нигде задерживаться не пришлось, поэтому спустя минуту мы входили в нашу комнату. Оставив в покое руку ушастой, я принялся рыться в своей сумке, куда бросил разговорники, которые в последнее время перестал всюду таскать с собой. Краем глаза я наблюдал за эльфийкой. Та внимательно оглядела помещение и недовольно поморщилась, думая, что я не увижу. Да ладно, для места обитания двух холостяков вполне прилично, и генеральную уборку мы с Хуром проводили всего месяц назад. Так что комнатка представляла собой, если не образец чистоты и порядка, то нечто очень близкое к этому. А пока я перетряхивал сумку, Лакрия, весьма неудовлетворенная осмотром, присела на мою кровать и осторожно поинтересовалась: «Ваше высочество, а разве вы не хотите спросить, зачем я рискнула нарушить приказ вашего отца и приехала в академию?» «Это очевидно, потому что мозгов нет», — буркнул я, перебирая монетки. «Или жить надоело, одно другому не мешает». Найдя амулет связи с вазом, я сжал его в кулаке и повернулся к невесте. Та посмотрела на меня сукоризной и заявила: «Ваше высочество, я проделала очень большой путь ради встречи с вами, поэтому убедительно прошу вас оставить грубость и вести себя, как подобает принцу Фонтара. Хотя я понимаю, что мои поступки могут идти вразрез с вашими планами, но считаю, что подобного отношения к себе...» «Заткнись!» — резко сказал я и уселся на кровать Хора, ожидая ответа брата. «Будут еще всякие идиотки указывать мне, как стоит себя вести. Но нахальство ей не занимать». Раздосадованная отсутствием правильной реакции на свои действия, осмелилась сделать замечание принцу. Неудивительно, что при дворе ее терпеть не могут. Вот только непонятно, отчего эту стерву раньше никто не поставил на место. Неужели ее род настолько знатный и влиятельный, что все боятся слова поперек сказать? «Алекс!» Наконец-то донесся из амулета приглушенный голос Ваза. «Привет, братишка!» — отозвался я. «А почему ты не связываешься обычным способом?» «Я потом объясню. Отец далеко». «Нет, но у него как раз совещание с главами торговых домов, так что вряд ли он сможет с тобой пообщаться». «Вас, срочно передай ему, пусть сделает перерыв. Есть проблема поважнее». «Что случилось?» — с беспокойством спросил Вас. «Извини, у меня нет желания дважды повторять рассказ, поэтому срочно беги за отцом». «Хорошо». Из амулета послышался стук двери и шорох быстрых шагов. «Но ты хоть объясни в двух словах суть. Начинается война». «Нет, все не так печально», — успокоил я брата. «Тогда что?» «Ты уже пару минут потерпеть не можешь». До меня донесся разочарованный вздох, легкий скрип открываемой двери, а потом голос Вилли, который что-то вещал о нерациональных процентах. Дожидаясь, пока Вас объяснит отцу, что в совещании нужно срочно устроить перерыв, я снова взглянул на Лакрию и разглядел на ее лице признаки легкого волнения. Да, именно разглядел, а не почувствовал, так как у эльфийки имелся амулет, скрывающий эмоции. «Ваше высочество, прошу вас, не нужно», — прошептала девушка, молитвенно сложив ручки на груди. Похоже, она не была полной дурой и прекрасно понимала, что королю не понравится ее поступок. Но я не собирался спасать Лакрию от монаршего гнева. Нужно было раньше думать, а сейчас нечего мне глазки строить. «Надо, Федя, надо», — сказал я, ухмыльнувшись. «Алекс, что у тебя стряслось?» После небольшой паузы раздался голос отца. «Рядом с тобой есть кто-нибудь?» — уточнил я на всякий случай. «Кроме Квазиленда никого». «Отлично, тогда ответь мне, как там поживает моя невестушка?» Ехидство в моем тоне было, хоть отбавляй. Но Вилли не кинулся сразу объясняться и просить прощения, что исключило версию о его осведомленности, а удивленно спросил. «И ты выдернул меня с совещания только ради того, чтобы это узнать?» «И все же...» — настойчиво переспросил я, желая узнать, насколько все запущено. «Ну, как мне недавно рассказывал ее отец, Лакрия сейчас в родовом поместье усердно занимается своим образованием». «А когда же ты в последний раз видел ее собственными глазами?» «Около 2 месяцев назад. Но почему тебя это так интересует?» «Потому что сейчас напротив меня сидит некая наглая ушастая, откликающаяся на это же имя и утверждающая, что она является моей невестой. Лакрия, голос!» «Я рада приветствовать вас, ваше величество, надеюсь...» «Молчать!» Тут же скомандовал я, а когда девушка осеклась, уточнил. «Ну что, это она или нет? А то я все еще не исключаю версию с оригинальной подставой имперцев, которые подсунули мне куклу, чтобы поглядеть, как я на нее отреагирую». Вас выругался, продемонстрировав мне, что мысли у нас движутся в одном направлении. Отец высказался не в пример грубее и витиеватее. После его матерного загиба на лице эльфийки появилась неприкрытая паника. «А я ведь подозревал неладное, когда она не посетила прием по случаю праздника урожая», — воскликнул Вас. «Алиса еще предположила, что причина этому — отношение окружающих, получивших отличный повод для издевательств. Но теперь-то понятно, почему уже давно никто не слышал о скандалах с ее непосредственным участием». «Алекс, я так понял, что она явилась прямиком в академию», — уточнил Вилли деловым тоном, сумев обуздать раздражение. «Да». «Последствия. Теперь ректор знает, что я темный, но на словах обещал поддержать. А совет магов узнает об этом в самом ближайшем будущем. Прогнозы развития ситуации весьма неутешительные», — коротко сообщил я. «И что теперь планируешь предпринять?» «Я вообще-то у тебя собирался об этом поинтересоваться. Мне, кроме бегства из академии, ничего в голову не приходит. Но прерывать обучение очень не хочется. Так что готов выслушать любые альтернативные предложения». «А ты уверен, что информация достигнет совета?» «Да, максимум через несколько дней верховные маги будут знать о том, что к одному из адептов в гости приехала невеста-эльфийка, а сопоставление всех фактов не займет много времени. Вероятнее всего, если я задержусь в академии, то рискую встретиться с карательным отрядом, высланным за моей головой. Иной вариант – подвергнусь нападению местных магов, решивших захватить темного, чтобы сдать его властям, а взамен получить благодарность и прощение всех грехов. Как ты сам понимаешь, ничего из вышеперечисленного меня не устраивает. Прежде чем излагать свои соображения, я хотел бы услышать все подробности случившегося, причем не только о появлении Лакрии в Академии, но и о том, как ей пришла в голову столь безумная идея, каким способом удалось незаметно покинуть Фантар и уцелеть на имперских землях. Задача ясна? Переадресовал я вопрос эльфийке. Излагай. Девушка дисциплинированно поведала нам о своей жизни в последние несколько месяцев. Оказалось, что мои предсказания сбылись. После объявления победительницы конкурса на мою руку и сердце в королевстве на некоторое время наступило затишье. А потом знатные особы Фантара начали интересоваться причиной откладывания торжественного события. Свадьбы эльфийского принца официально никому ничего не объяснялось, так как Вилли предпочел не делать никаких намеков и не плодить взаимоисключающие версии. Ответ короля для всех любопытствующих был стандартным. Разумеется, свадьба состоится. Вот только Алекс разберется с делами в степи или обсудит договора о перевозках с драконами, или проинспектирует строящуюся школу в горах, или... Предлогов была масса, так как я, оказывается, на месте не сидел и мотался по всему Новому Союзу, улаживая различные дела, проводя торговые советы, совещания и многое-многое другое. Причем скорость моего перемещения была поистине фантастической. Если один день я составлял контракт на постройку третьего стекольного завода, то уже утром следующего мог объявиться в Марде, чтобы помочь Фариаму договориться с эльфами о возведении еще 3 монастырей Матери Природы, а вечером побывать в Рое и утихомирить взбунтовавшихся сапожников, стараниями Пароника, оставшихся без работы, уговорив тех присоединить свои лавки к предприятию мастера. Так что дел у меня было по горло, и воткнуть свадьбу в мое расписание в обозримом будущем не представлялось возможным. Тут я перебил Лакрию и потребовал у отца объяснений. Мне было очень интересно узнать, как же это мог находиться в 2, а то и 3 местах одновременно. Объяснение было простым. Подобное достигалось моими амулетами маскировки. Специально подготовленные люди, обладавшие похожим голосом и в совершенстве изучившие по рассказам очевидцев мою манеру поведения, с блеском играли роль Алекса-защитника, вводя в заблуждение как имперских наблюдателей, так и всех остальных зрителей. С большим удивлением я выяснил, что после моего поступления в Академию Вилли и Фар задумались над тем, как бы убедить имперцев, что я все еще в Новом Союзе. Надо отдать королям должное. Решение они нашли быстро. И в то время, когда я с успехом постигал основы магической науки, в Мардинане уже появилась моя первая копия, которая с успехом провела очередной прием. Разумеется, круг посвященных в тайну был строго ограничен, а двойник – профессиональный лицедей. Принес клятву верности королю, которая не позволяла ему рассказывать о своей новой высокооплачиваемой роли посторонним. Первое выступление прошло на ура, информация ушла в империю, но вскоре двойник опять появился на сцене, так сказать, для закрепления успеха. А потом Шарах, прознав о спектакле, решил воспользоваться опытом своего соседа и создал еще одного дубля, поучаствовавшего в совещании, на котором знатью Подгорного Королевства было принято единогласное решение об основании школы, аналогичной той, что находилась в Мардинане. Причем, по словам отца, именно факт моего присутствия послужил катализатором процесса обсуждений. Поэтому к согласию гномам удалось прийти в рекордно короткий срок. С той поры и повелось. Как только королям для какого-либо совещания требовалось страшное пугало, которое могло не только лишить всех участников желания затевать мелочные склоки, но и заставить их действительно работать, появлялся я. Причем доходило до того, что на эту роль брали не только талантливых артистов, но и просто хороших специалистов, которые после обстоятельного инструктажа демонстрировали собравшимся недюжинные знания в определенной области. Как правило, такие совещания только множили слухи, что я разбираюсь буквально во всем на свете. Поэтому мнение псевдо-Алекса уже не пытались оспаривать. А ведь никто и не догадывался, что оно было результатом работы десятков королевских советников и озвучивалось для актера лично монархом накануне совещания. Разумеется, хитрые родственники старались не пользоваться этим номером часто, но все равно раз за разом мои дубликаты выходили на люди и помогали рулить делами нового союза. Несмотря на весь сопутствующий риск, никакой утечки информации не было. Актеры играли свои роли на отлично, так что никто не мог заподозрить подмену. Амулеты работали как часы, а их своевременная зарядка обеспечивалась членами моей семьи, так как имперских магов, способных раскрыть обман, в новом союзе не наблюдалось, вариант являлся беспроигрышным. Ведь собственным одаренным мои дубликаты не демонстрировались, поэтому никто не мог распустить слух, что Алекс моментально испаряется сразу после совещания. Ну а наблюдателям, не обладающим способностями к магии, таких демонстраций вполне хватало. В общем, можно было утверждать, что сейчас все в империи уверены в том, темный находится на землях нового союза и покидать их в ближайшее время не намерен. Выслушав этот весьма интересный рассказ, я признал, что идея была удачной, и поблагодарил отца за то, что он на пару с Фаром побеспокоился о моем алиби. Все-таки я свалял дурака, не задумавшись о подобном ранее. Да, меня оправдывает занятость и зацикленность на учебе. Однако нужно было слегка пораскинуть мозгами и прикинуть, что будут делать имперцы, когда обнаружат исчезновение темного. Однако сейчас мне было весьма интересно, почему же никто так и не удосужился посоветоваться со мной. Нет, даже не посоветоваться. И если уже все решено, в этом смысла нет. А хотя бы поставить в известность одно из главных заинтересованных лиц. В ответ на этот вопрос Вилли смущенно поведал, что они не хотели отвлекать меня от учебы своими мелкими проблемами. Ага, так я прямо и поверил. Скорее, не хотели сообщать, что пользуются мной как заблагорассудится, не спрашивая моего на то желания. Я даже знаю, кто был инициатором идеи держать все в тайне, дабы извлечь максимальную выгоду из этой ситуации, пока оригинал не возмутится таким к себе отношением. Ну, Фар, я тебе еще устрою веселую жизнь. Пират недоделанный. Остальные ведь сработали всего пару-тройку моих дубликатов. А он меня вообще на тиражирование поставил? Да уж, успехи эльфийских наставников налицо. Брат научился копировать сложные амулеты. Оставив возмущение, я мысленно пообещал себе разобраться с Фариамом и приказал Лакрии продолжать. В общем, ситуация была неопределенной. Король не отказывался от своих слов, но и со свадьбой торопиться не хотел. Поэтому среди знати появились осторожные шепотки на тему, а состоится ли она вообще. Постепенно шепотки набирали силу, превратились в громкие разговоры и начали создавать проблемы. В первую очередь досталась репутации рода Лакрии, во вторую ей самой. Теперь на дворцовых приемах она автоматически становилась объектом насмешек. Причем шутка о том, что я пашу днями и ночами как проклятый, лишь бы с ней не встречаться, была далеко не самой смешной. Именно эти подколки моментально превратили знатную высокомерную стервочку в жалкую неудачницу. Конечно, отец Лакрии, герцог Навиэль, да и она сама прекрасно знали, что я сейчас нахожусь в академии, но рассказывать об этом кому-либо им было запрещено под страхом обвинения в предательстве короны. Поэтому оставалось только терпеть такое отношение и скрипеть зубами, не находя достойных объяснений для окружающих. Герцог в итоге оказался менее упорным, чем его дочурка, и видя, что день ото дня влияние и уважение его рода неуклонно уменьшается, решил отказаться от свадьбы. Но Лакрия сумела его каким-то образом переубедить и уговорила подождать еще немного, предположив, что знать вскоре должна подыскать себе новый объект для травли. А потом моя невестушка сообщила папаше, что некоторое время при дворе появляться не будет и временно возвратится в родовое гнездо. Быстро собрала вещички и отчалила, как обычно отказавшись от сопровождающих, Вот только спустя две десятицы выяснилось, что отправилась девушка совсем не в герцогство Эльзиван, так как там ее не дождались. Обеспокоенный отец с помощью разговорника связался с дочкой и поинтересовался, что произошло. Лакрия еще две десятицы вешала папаше на длинные уши всякую дрянь, рассказывая о том, что встретилась с подругой, потом решила завернуть по пути в Серебряный лес, потом наведаться к хрустальному источнику. Попалась она по глупости. Сказала, что гостит у одного семейства, где по чистой случайности в тот момент обретался и сам герцог, решив отдохнуть от дворцовых интриг. Короче, припертая отцом к стенке, Лакрия призналась, что в рекордные сроки пересекла Фонтар, перешла границу Мардинана, так как та в последние месяцы практически не охранялась, а потом умудрилась проехаться по королевству людей и несколько дней назад выбраться в империю. И вот теперь она неуклонно приближается к Кальсоту, где вскоре должна встретиться со своим женихом. Герцога чуть удар не хватил, все уговоры оказались бесполезными, а время было безнадежно упущено, так что по-тихому догнать и вернуть беглянку не вышло бы. Оставалось только вешаться. Но в Лакрии опять проснулся дар убеждения. Она смогла доказать отцу, что ничего изменить уже нельзя. Но еще можно уменьшить размеры катастрофы. План девушки был такой. Нанести визит в Кальсотскую академию, найти меня и обменяться браслетами, после чего спокойно вернуться домой и рассказать всем, что обручение состоялось. А значит, и свадьба не за горами. Но чтобы выполнить его и не предать интересы короны, Лакрии нужно срочно узнать все подробности моей легенды, ведь в противном случае последует разоблачение принца. После этого разговора герцог рванул в столицу, где провел несколько бесед с Вилли, интересуясь моим здоровьем и жизнью в академии. Все крупицы информации, которые он сумел выпытать, тут же получила дочка, которая их анализировала и пыталась создать себе уютное место в моей истории. Кстати, Лакрия вскользь заметила, что было весьма опрометчиво оставлять себе имя, которое известно всему Новому Союзу, а также светить большими деньгами при поступлении, вместо того, чтобы повесить на себя долговые обязательства перед гильдией магов. Ну да, сейчас я и сам понимаю, что поступил глупо. Но именно это и сыграло мне на руку. Ведь ни один приличный разведчик не станет выделяться из толпы, рассказывать историю своей жизни с кучей белых пятен и сорить неизвестно откуда появившимися золотыми. А уж сам темный маг такой глупости точно не стал бы совершать. В общем, еще две с лишним десятицы быстрого передвижения по имперским землям, замена загнанных коней, стычки с разбойниками и некоторыми местными жителями, и девушка в кальсоте. В ответ на наши вполне естественные вопросы Лакрия заявила, что никого в живых в этих схватках она не оставляла, так что никто из имперцев не сможет рассказать, что на них напала эльфийка. И мертвецы, получившиеся из нападавших, тоже ничего никому не скажут. «И если рядом не окажется квалифицированного некроманта», — хмыкнул я и потребовал детали. «Да, надо отметить, девушка подготовилась основательно, захватив с собой большой запас стрел и амулетов на все случаи жизни. Именно они помогли ей уничтожить две небольшие шайки лесных разбойников, а также десяток деревенских лесорубов, которые сумели опознать в проезжающей мимо них страннице мерзкое ушастое отродье. От смертельного удара топором в спину Лакрию спас защитный амулет, а быстрая реакция и навыки лучницы позволили перестрелять всех дровосеков, которые даже не пытались убежать, а с какой-то фанатичностью стремились ее убить. Именно после этой встречи с деревенскими до эльфийки дошло, что лучше не показывать простым имперцам свою нелюдскую природу. Несколько раз девушку выручали амулеты маскировки, но большей частью приходилось скрывать свои уши обычным платком, останавливаясь в деревнях для покупки продуктов. В города же она не наведывалась, не желая рисковать понапрасну, и лишь в кольцоте задержалась, чтобы привести себя в порядок. Ну а после ночи, проведенной на постоялом дворе, Лакрия отправилась в академию, где и потребовала встречи со мной. По приказу Вилли девушка поделилась и подробностями той истории, которую она скормила ректору. По ее версии, эльфийка Лакрия, имя она тоже решила не менять, так как опасалась, что я могу напортачить, из довольно богатого рода отправилась на войну в степи, где познакомилась с мардинанским наемником, освободив того из плена кочевников. Как-то сразу вспыхнула великая любовь, поэтому после победы молодые поехали к родственникам в Фонтар. Дальше невеста не успела рассказать, появился я. Ну а причины своего визита она сообщила в самом начале разговора. По официальной версии, она приехала, чтобы повидаться со мной, а по неофициальной обручиться втайне от родителей. Короче, просто и незатейливо, как и все гениальное. Вот только мне эта гениальность все равно вылезла боком. Когда рассказ подошел к концу, Лакрия попыталась надавить на жалость и растрогать меня с Вилли. Она стала говорить о том, как ей было невыносимо выслушивать издевательства придворных, страдать от презрения окружающих, быть объектом насмешек. Даже скупую слезу пустила для большей убедительности. Но меня ее спектакль совсем не тронул. Поэтому, убедившись, что больше ценной информации не предвидится, я недовольно оборвал девушку. «Да хватит уже! Тоже мне нашлась великая лицедейка!» Фонтари бы так старалась, глядишь, и сумела бы превратить презрение окружающих в сочувствие и жалость, которыми и манипулировала бы по собственному усмотрению. А сейчас этот спектакль ни к чему. Девушка всхлипнула, удивленно посмотрела на меня, но потом быстро оставила всякое притворство и вытерла слезы. Да уж, актриса из нее неважная, в выбранной роли совсем не приучена держаться. «Теперь мне ясно, почему у Навериэля в последнее время появилось такое беспокойство о тебе», — усмехнулся отец. «А я ведь долго думал, правду ему сказать или что-нибудь выдумать, но потом решил проверить, сообщил все как есть и приказал организовать за ним наблюдение. Все ждал, когда же он к имперцам кинется, чтобы ухватить всех сразу». «А вот мне только одно непонятно», — задумчиво сказал я. «На что же он рассчитывал? Не проще было бы сразу сообщить тебе обо всем, повиниться и надеяться на снисхождение. Все-таки летучие пограничные отряды быстро смогли бы обнаружить путешественницу». «Я никогда не упоминала в разговоре, где нахожусь, предусмотрев именно этот вариант развития событий», — встряла Лакрия. «Сиди молча», — приказал я и недовольно добавил. «Нашлась предусмотрительная на мою голову». «Видимо, герцог надеялся, что Лакрия сумеет убедить тебя и оставить все в тайне, и не сообщать отцу», — предположил вас. «Плохо же он знает свою дочурку», — печально вздохнул я. «Ладно, у меня не так много времени осталось. Какие будут предложения?» Наступило молчание. Родственники анализировали услышанное, но не спешили делиться своими соображениями со мной. Я же совсем не надеялся на внезапное озарение, поэтому и не пытался шевелить мозгами, а просто разглядывал Лакрию. Да, ее без преувеличения можно было назвать красавицей, хотя пышностью форм девушка не отличалась, но атлетически сложенная фигурка была весьма гармоничной. А темноватая кожа в сочетании с белыми, обрезанными до плеч, вместо привычной эльфам косы, волосами производила весьма приятное впечатление. Да и оружие тоже добавляло несколько очков привлекательности. Кстати, о нем. Я поднялся и подошел к эльфийке. Взялся за рукоять ее кинжала и немного выдвинул его из ножен. Как я и предполагал, лезвие было из черного металла. Проверив еще и метательные ножи, я сделал вывод, что род Лакрии являлся далеко не бедным и мог позволить себе многое. Ну, теперь ясно, почему ее отец предпочел тянуть до последнего и надеяться на лучшее. Навериэля просто убивала мысль о том, что после признания он может в одночасье лишиться всего, а так существовали хоть какие-то шансы на удачный исход. «Ну, что надумали?» — поинтересовался я, снова плюхнувшись на кровать. «Знаешь, Алекс, у меня есть один вариант, но боюсь, он тебе не понравится», — откликнулся отец. «Бросать обучение в самом начале мне нравится еще меньше, так что говори, не стесняйся». «Можно позволить этой ситуации развиваться дальше». «Не понял?» — удивленно выдохнул я. «А ты взгляни на нее со стороны. Совет магов узнает, что к одному из адептов в гости приехала невеста из Фонтара. Разумеется, у них возникнут догадки по поводу неких странных совпадений, касающихся очень известной всем личности, которые они тут же кинутся проверять. И что же они обнаружат? Да, в академии действительно обучается некий Алекс Дракон, который радует преподавателей своими успехами. Да, его навестила невеста, которая не стала надолго задерживаться и уехала домой. Но ведь эти двое никак не являются фонтарским принцем и его избранницей. Алекс Защитник сейчас в степи, а дочь герцога Навириэля в столице Фонтара. Это подтверждается показаниями сотен очевидцев. Я быстро догадался, куда он клонит, и уточнил. Предлагаешь взять еще один амулет маскировки? Зачем амулет? Она ведь не маг. Так что ауру подделывать не придется. Просто возьмем похожую девушку, соответственно нарядим, обучим, как себя вести. С этим проблем точно не будет. И тогда ищущие подтверждения имперцы получат от своих агентов неутешительные новости. Невеста адепта Кольцовской Академии никак не может быть той самой эльфийкой, которую я выбрал в жену своему сыну. То есть будем снова пытаться убеждать всех, что мы не такие дураки, какими являемся на самом деле? Мрачно заметил я, вспомнив слова Лакры. Не получится. Когда одно имя совпадает, это может оказаться случайностью. Но когда оба идентичны... Ну, Лакрия, имя не такое редкое в Фонтаре. Я тебе навскидку могу назвать три очень знатных рода, где есть девушки с такими именами. А среди просто богатых семей можно отыскать еще с десяток, причем не особо утруждаясь. Она же в академии свой титул не называла, ведь так? И все равно я сомневаюсь в успехе. Меня может банально сдать ректор. А это ты уже решай сам. Рассчитывать на него или не стоит, сказал Вилли. Алекс, это отличный план. Чем он тебя не устраивает? Недовольно спросил Вас. Тем, что Лакра и ее папаша не получат по заслугам, а мне все равно придется жениться. Ведь никто, как я понимаю, аннулировать договоренность не собирается. А это... Я смерил неприязненным взглядом воспрявшую духом девушку. С таким-то упрямством может вполне дождаться окончания моей учебы. И что тогда? Мне по всему материку от нее бегать, чтобы не нашла. Брат засмеялся, а отец предостерег. Ты только смотри, не прибей ее там нечаянно, ладно? А почему это? — возмутился я. Если ее копия однозначно появится во дворце, то вполне можно оставить оригинал в безымянной могилке в окрестностях Кольцота, а потом поставить папаше ультиматум. Либо отказывайся от свадьбы, либо отправляйся в тюрьму за измену, или на тот свет вслед за дочуркой. Чем не вариант? Лакрия слегка побледнела, понимая, что я не шучу, но возражать не рискнула, а Вилли тяжело вздохнул. «Алекс, мне только заговора в королевстве не хватает для полного счастья. Так что, ты согласен с моим планом?» «А куда деваться?» — буркнул я. «Тогда договоримся о переправке Лакрии в Фонтар. Насколько мне известно, в соседнем городе сейчас обретается пара наших специалистов широкого профиля. Они могут через 2-3 дня прибыть в Кольцот, забрать девушку и направиться к границе, а спустя еще и десятицу передать посылку пограничному отряду, который выйдет им навстречу. Так мы сможем получить уверенность в том, что твоя невеста доберется домой целой и невредимой. Но ближайшие несколько дней обеспечивать ее безопасность придется тебе. Я надеюсь, ты сможешь приглядеть за Лакрией. Заодно изобразишь для наблюдателей добросовестного жениха и...» «Нет, перебил я отца». «Алекс, тебе вовсе не обязательно спать с ней, просто побудь рядом. Мне же нужны гарантии, что...» «Папа, ты не понял, я действительно не могу. Через пару часов я отправлюсь к демонам». Повисло напряженное молчание, которое нарушил Вас, еле слышно переспросив. «Куда?» «К демонам!» — невозмутимо повторил я. «И нечего так удивляться. Они вовсе не чудовища из детских сказок, а вполне разумная раса. Живут на востоке материка и долгие столетия собачатся со своими соседями-вампирами». «А зачем тебе это?» — полюбопытствовал отец. «Друг пригласил в гости. Отвечаю сразу «да», он тоже демон. Откладывать визит не могу. Он не от меня зависит. Отказываться не хочу, другой возможности может и не представиться. Еще вопросы?» «Тогда нужно где-нибудь спрятать Лакрию на эти дни, чтобы она снова куда-нибудь не влезла и не угодила в лапы имперцев». «Я могу добраться до границы и самостоятельно. заявила девушка, сообразившая, что убивать ее никто уже не собирается. «Нет», — отрезал король, — «если тебе повезло добраться до Академии, то это совсем не означает, что имперцы так просто отпустят тебя обратно. А мне ты вскоре понадобишься целой и невредимой, ведь никакой спектакль не может продолжаться вечно». Я почесал в затылке и предложил альтернативный вариант. «Могу поручить опеку над Лакрой одному моему знакомому в Кольсоте. Думаю, он разрешит ушастой пожить несколько дней в своем трактире. Не будет задавать много вопросов и приглядит за ней до приезда специалистов». «Рискованно», — заметил Вас. «А этот план вообще авантюра чистой воды», — парировал я. «Ведь стоит хотя бы одному магу заметить, что я не провожу свободные от учебы дни со своей любимой невестой». А бросил ее одну, смывшись на другой край мира, и все усилия окажутся напрасными. «Тогда постарайся сделать так, чтобы они ничего не заметили», — подвел итог отец. «В общем, действуй, а завтра обязательно сообщи мне, где именно ты спрячешь Лакрию». Король коротко попрощался со мной, видимо, спешил вернуться на совещание, а потом и Вас пожелал мне удачи и ровной дороги. Спрятав амулет, я воззрился на эльфийку, доставившую столько проблем, и начал прикидывать, как же мне все теперь объяснить друзьям. Но Лакрия не пожелала сидеть молча. «Ваше высочество, может быть, раз все благополучно разрешилось, и у вас появилась свободная минутка, проведем церемонию обручения. Все необходимое у меня с собой». Я едва не задохнулся от возмущения. «Какое еще обручение? Ты скажи спасибо, что я тебя не прибил на радостях. И вообще, прислушайся к разумному совету. Как только доберешься домой, откажись от нашей свадьбы и найди себе другого жениха. Иначе плохо будет». «Но почему вы так категоричны? Может быть...» «Еще одно слово на эту тему, и я тебя точно убью». Мрачно пообещал я невесте и принялся собираться в дорогу. Так, запасной комплект одежды не помешает. Не все же мне у демонов в красной форме щеголять. Деньги и драгоценности обязательно, чтобы местные юные пионеры не утащили. Что еще? Разумеется, разговорники. Кроме того, что мне дал Кирисан. Надеюсь, он поймет, что в свое свободное время подрабатывать информатором я не собираюсь. А мне общаться с мастером без подготовительной версии, объясняющий все нестыковки новой легенды, и вовсе не хочется. Остальное пусть валяется здесь. Если я еще вернусь в академию, все эти вещи мне пригодятся. А если нет, невелика потеря. Ведь несмотря на план, предложенный отцом, я так и не смог определиться с непростым выбором. Так что за эти пару десятиц неплановых каникул мне еще предстояло решить, можно ли доверять Фолиана и каких действий следует ожидать от Совета магов?